Внутри городской стены. Сиань сохранил традиционную для древних китайских городов планировку. Улицы в его центральной части пересекаются под прямым углом, а старый город окружен стеной. Лучше всего начать прогулку по городу прямо на городской стене, которая хорошо сохранилась, хотя часть ее снесли в 1950-х годах во время строительства железнодорожного вокзала. Нынешние стены построены в 1374-1378 годах. С учетом стратегического значения Сианя, стены построили высокими, до 12 метров, и серьезно укрепили. Площадь внутри периметра 11,5 квадратных километров. С каждой стороны света есть ворота, башни, всего их 96, и павильоны. Если враг брал штурмом первые ворота, то попадал не в город, на что рассчитывал, а в небольшой внутренний двор под стрелы защитников. Подняться на стену можно от любых ворот, но особенно впечатляют южные. Недалеко от них во внутреннем городе, на улице Байшулинь, расположен музей «Лес Стел», занимающий бывший храм Конфуция, 1090 год. Здесь можно осмотреть более 10 тысяч каменных стел с надписями, которые создавались на протяжении 2000 лет. Ни китайцам и ни специалистам, как правило, не очень интересно, но есть там кое-что и для христиан. В первом зале выставлена стела, рассказывающая о том, как в 635 году христианский миссионер, которому китайцы дали имя Ало Пэнь, прибыл в великий город Срединного государства после изнурительного путешествия по шелковому пути. Ало Пэнь рассказал о Боге и христианской доктрине императору и членам его двора. Китайцы отнеслись к миссионеру с уважением и даже сравнили с Лао Цзы. Если спуститься у западных ворот, то, следуя по проспекту Сидадзе, можно без труда добраться до центра древнего города, площади с башней колокола. Если сойти со стену восточных ворот, то к этой же площади выведет проспект Дун-Дадзе. В башне колокола, построена в 1384 году, реконструирована в 1582, находился колокол, отбивавший время. Сейчас его можно увидеть у подножия башни с северо-западной стороны. На квадратном кирпичном основании стоит трехэтажное величественное здание с элегантными карнизами. Гвозди при его строительстве не использовались. Для соединения поперечных балок и колонн применялась система поддерживающих консолей доугун, которые вставляются между вершиной колонны и поперечной балкой. На первом этаже выставлены образцы мебели династии Цин. На втором несколько раз в день проходят 15-минутные концерты на музыкальных инструментах времен династии Цин. С балкона второго этажа открывается хороший вид на город. Короткая прогулка от улицы Джун в северо-западном направлении приведет в мусульманский квартал Хуэйфан. Пройдитесь по его узким извилистым улочкам, здесь очень интересно, особенно по вечерам. На территории квартала живут около 30 тысяч представителей национальности Хуэй. Они потомки арабских солдат 8 века. Сакральный центр квартала – большая мечеть, построенная в 742 году для мусульманских купцов из Центральной Азии, пришедших в Сиань по шелковому пути и осевших в городе. С тех пор она неоднократно перестраивалась, и нынешние строения относятся в основном к эпохе Цин. Все здания на территории комплекса Большой мечети выдержаны в китайском стиле. Но в отличие от китайских храмов, которые строятся вдоль оси север-юг, мечеть расположена на оси восток-запад. Главный зал для молитв, покрытый небесно-голубой керамической плиткой, в соответствии с исламской традицией, ориентирован на Мекку. Большинство надписей выполнены арабской вязью, но читать их нужно не справа налево, а сверху вниз. В библиотеке мечети много книг на арабском, большинство из них написаны на территории Китая. Внутрь зданий ни мусульман не пускают, но к туристам относятся доброжелательно. Обратите внимание на большие деревянные ворота, сохранившиеся со времен императора Канси. Надпись на них сделана почерком знаменитого каллиграфа династии Северная Сун 960-1127 Ми Фу. У входа на территорию мечети посмотрите на доску объявлений. Там вывешены сведения о денежных пожертвованиях и информация, как и на что деньги потрачены. Мусульманская община в Сиане очень дружная и в финансовом смысле прозрачная.